Доброго здравия. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Азъясин Денис, это Алексеевич Котов. Книжник, управленец, человек, который распространяет книги вокруг себя. Денис Алексеевич, что здесь происходит? Я не имею в виду, что вот все могут прочитать. Вопрос дурацкий вроде бы, да, написан в кругу семьи, международный кинофестиваль семейских детских ценностей и фильмов. Но каждый человек по-своему воспринимает происходящее. Понятно, что фестиваль, понятно, что детских фильмов. Но что здесь происходит в вашем представлении? Я здесь первый день, и выступая на пленарном заседании, заметил, что здесь происходит толковый разговор, причем вполне дружелюбный и сотворческий, на тему, как найти правильные состояния или дела общие, которые могут нашу страну объединить и сплотить в более такую соборную, что ли, такую единицу, с тем, чтобы дети наши не выпадали из гнезда и не терялись в океане инфошума, не утонули случайно там, их там не задавило, значит, какими-то блокбастерами сильно. То есть мне кажется, что это такой реактор смыслов, который разогревается силами всех приехавших гостей. Хорошо. В руке книга. Почему книга? Ну, книга, на мой взгляд, и колесо – это два изобретения человечества, которые помогают человеку достигать своей цели. Поэтому я стараюсь держать книгу в руках и передавать ее разным людям, вот вам, например, чтобы вот эта культура, я ее называю естественный книговорот литературы в природе, книгообмен, чтобы она потихонечку произрастала в нашем обществе, потому что мы не знаем, кому какая книга поможет выйти на правильный путь. Но если книги сквозь руки проходят, то какая-то книга может это сделать. А если книги сквозь руки не проходят, то тогда, значит, ключей может не хватить для того, чтобы открыть нужную дверь. Про атмосферу поговорили. Здесь атмосфера деловая, но при этом дружеская. Я присутствовал на мероприятии, где сидели разные, не хочу говорить слово спикеры, говоруны, говорящие люди. И не просто говорящие, а доносящие правильные мысли. И были порой взгляды вот абсолютно противоположные. Один сказал вот так, другой сказал вот так. И вроде бы слушаешь правильно, вроде все по-честному, вроде бы в жизни все есть. Но я заметил, обошлось без крови, обошлось без драки, но мысли оппонентов противоположные были донесены очень-очень вежливо, но очень-очень конкретно, как в фильме. Аккуратно. Бить будем аккуратно. Без крови. Вот. Что вот этот вот форум и конкретно то мероприятие, на котором вы были участником, на ваш взгляд, должно было дать людям и что дало? Если посмотреть глазами зрителей, то зрители пленарного заседания увидели спектр определенные ориентиры, маячки, ценности слов, конструкции, которые обозначили участники разговора, и соотнесли эти зрители со своей навигационной системой для того, чтобы понять, на какие маяки ориентироваться и в какие порты заходить, куда там подписываться, что поддерживать своим словом и делом. То есть на самом деле это абсолютно правильная ситуация, когда разговор был не ангажированным, не однобоким, а достаточно таким широко спектральным, да? Потому что, ну, каждый ребенок, все мы дети, хотя прикидываемся, он ищет что-то важное для него сегодня, для там, каком-то этапе это вкусняшка, на другом этапе это денежка, на третьем этапе это какой-то смысл, на четвертом этапе это какое-то делание. То есть вот и мы не можем сказать, что те люди, которые еще на уровне вкусняшки находятся или на уровне денежки, они какие-то не такие, с ними что-то не так. Мы там тоже все и находимся, и находились, и кто без греха, пусть первым бросит в нее камень, как говорилось там в одной книге. Значит, поэтому мне кажется, что вот эта атмосфера вежливого, смыслового, отчасти, может быть, даже вечевого собора, да, когда собрались и мужи, и женщины, и поразмышляли на какую-то вот важную тему, это очень полезный формат, намного полезнее, чем битвы, которые мы наблюдаем постоянно по телевизору, когда, значит, вот сводятся стороны, они, значит, вот красиво, как вот в боевых искусствах, значит, друг друга, значит, упаковывают, кто-то поднимается, кто-то не поднимается. Это хорошее с точки зрения зрелища и там шоу. Но если мы собрались для того, чтобы обсудить, как нам жить в кругу семьи, а в кругу семьи всегда будет разность мнений, да, между детьми, родителями, предками, то есть там всегда будет разность. И вот научиться вежливо и глубоко эту разность сводить не просто к единому пониманию, а к какому-то общему образу, который формирует образование в семье, и родители у детей чему-то учатся, и дедушки у детей, и бабушки чему-то учатся, да, там пользоваться современными технологиями. Это вот этот вот взаимный процесс образования, да, там перемешивание без применения любого вида, значит, оружие такого критического, да, понятно, что можно деревянным мечом подраться, но если ты берешь в руки уже, значит, металлический заточенный меч и с праведным лицом и гневом хочешь зарубить оппонента, на мой взгляд, это не очень экологично, потому что одного зарубишь, второго зарубишь, а потом поймешь, что был неправ, а восстановить уже будет трудно, да, то есть без живой и мертвой воды. Вот, а поскольку технологии утеряны, стало быть, просто порубишь, значит, вот окружающих, а потом будешь долго, значит, мучиться совестью, что же это я такое наделал. Ну да, человек свойственно ошибаться, а снесенную голову на место не поставишь. Это правда. Получается, что вот эта конференция была не столь руководящая, а больше направляющая, чтобы человек мог выбрать что-то и по этому течению, в этом русле просто двигаться. Это, любой такой разговор не может быть направляющим. Он скорее подсвечивающий что-то, делающий явным и ясным. А направление каждый человек, если он свободный человек, он выбирает самостоятельно. Вот. А как только кто-то берет на себя там направляющую или управляющую роль без согласия тех, кто на это смотрит, это узурпатор, вот, который, значит, наслаждается, стало быть, гордыня. А если гордыня, то все пошло-поехало. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это был действительно просто такой объясняющий, разъясняющий разговор с какими-то, у кого-то болевые были такие акценты, вот, ну, у кого-то душа болит о чем-то, они высказывались, у кого-то есть замысел, который предлагался к совместной реализации. Поэтому, ну, вот в моем случае я там предлагаю создать там читающую Россию, где хотя бы там 80% россиян будут читать, ну, в среднем 12 книг в год. Понятно, что можно и больше, но 12 книг... Одну в месяц хотя бы, да? Да-да, то есть это культурный минимум для человека на пути саморазвития, да, mm-hmm. То есть если он на этом пути стоит. Если у него саморазвитие закончилось, ну, пускай читает меньше. Вот, просто я заметил, что люди, которые не читают совсем, у них с самостоятельным образным мышлением возникают сложности, а сложности с самостоятельным образным мышлением приводят к сложностям в жизни реальной, потому что реальная жизнь – это постоянное моделирование, перемоделирование, вот внутри себя, этой реальности, да, там генерация, согенерация, да, там сотворчество, для того, чтобы почувствовать другого человека и выстроить с ним совместное делание, нужно очень много моделировать и, значит, проживать и ощущать. И книги, конечно, как такой главный инструмент формирования самостоятельного образного мышления, ну, пока ничто заменить, на мой взгляд, не может. Хорошо. Ну, по поводу управления и направления мы поговорим в какой-нибудь из передач, потому что тема на самом деле злободневная. Кто-то делал с точки зрения гордыни, а кто-то делал с точки зрения того, что его туда назначили. Ну, народ собрал, говорит, вот будешь нашим там князем, царем, батюшкой, там, ну, не знаю, там, генсеком, там, да, да. Поэтому это мы раскроем, тема очень важная. Но в заключение, благодарю, что тема раскрыта, но в заключение у нас есть очень интересная и, на мой взгляд, правильная традиция. Говорящий желает тем, кто его слушает и смотрит, что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Вот прямо в эту камеру можно что-то доброе пожелать. Благодарю вас, зрители, за то, что уделили внимание нашему разговору. Я предлагаю свое любопытство разогревать и доводить его до состояния интереса, брать в руки книги, причем разные книги, заходите в библиотеки и книжные магазины, потому что это порталы, которые имеют множество выходов в виде тех или иных книг в те или иные реальности. И если вы посмотрите не только во внешнюю форму, но в смысловую суть книг, книжного пространства, литературы как таковой, то вы там можете обнаружить в том числе и себя, или в первую очередь себя, и стать тем творцом, с которого все начинается, а не буквой «Я», на которой все заканчивается. Благодарю. Друзья мои, вот такие у нас интересные происходят встречи на фестивале международных семейных ценностей детских фильмов. И что я хочу сказать. Смотрите правильные фильмы, участвуйте в правильных мероприятиях, которые дают не просто расслабление, а дают возможность роста, развития в росте, в становлении человека себя. И обязательно начинайте все с самого себя, ибо если хотите, чтобы изменился мир, изменяйте себя к лучшему. На сем я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!